предлагаем вашему вниманию фильм о хатха-йоге. Этот фильм был снят нами на основе редкого трактата, который называется «Повествование о хатха-йоге». Трактат построен как беседа ученика по имени Адья со своей возлюбленной учительницей по имени Шакти. Она же известна как «Краса ненаглядная». Адья задает ей вопросы о йоге, а она отвечает на них. Поэтому большая часть диалога принадлежит Шакти. В первой части фильма вы познакомитесь с теорией и основными принципами хатха-йоги. Во второй же части вы наглядно увидите, как выполняются основные упражнения этой йоги. Эти статические упражнения называются асаны. Как утверждают древние трактаты по йоге, если человек практикует асаны, то со временем он сжигает всю свою отрицательную карму и приобретает положительную. Мы рекомендовали бы вам овладеть как можно большим числом упражнений из нашего фильма, а затем выбрать себе группу из 7 упражнений для каждодневной практики. Менять упражнения в группе следует не чаще, чем один раз в неделю. Таким образом, за несколько месяцев вы пройдете по всем упражнениям, показанным в нашем фильме. Если вы только начинаете заниматься хатха-йогой, продолжительность занятий может составлять от 40 минут до часа, в зависимости от ваших возможностей. Мы желаем вам успеха в овладении хатха-йогой. Повествование о хатха-йоге. Адья спросил свою Шакти, как возникла та наука тела и дыхания, Она ответила: «Изначальный Шива, повелитель жизни и смерти, для блага всех живых, дал учение хатха-йоги людям. Сам он в совершенстве владеет этой наукой и совершал многочисленные подвиги в практике хатха-йоги». Адья сказал: «Расскажи мне эту науку и откуда она тебе известна?» Подруга сказала: «Меня обучил ей сам Шива, и тебе следует знать следующее». И здесь начинается изложение хатха-йоги. Она сказала: «Столько, сколько существует на свете живых существ разного вида, столько же существует поз хатха-йоги. Человек, прежде чем достичь тела человека, проходит череду тел животных. За время эволюции он проживает миллионы и миллионы жизней в телах животных, прежде чем заслужить счастье родиться в теле человека. Живя в теле того или иного животного, душа выполняет либо не выполняет заповеди жизни этого животного. И все, что не выполнила душа в теле животного, передается в тело человека как карма. И если, будучи змеей, душа полностью овладела телом пресмыкающегося и достигла в этом успеха, то тогда в теле человека душа имеет все качества положительные со времен тела пресмыкающегося. Если же, находясь в теле пресмыкающегося, душа не выполнила все предначертанное ей в этом теле, то недоработки передаются и в тело человека. И человек может страдать теми или иными заболеваниями, либо отсутствием гибкости, либо отсутствием тех или иных качеств, которые он должен был выработать в теле животного. Поэтому в драгоценном теле человека обнаруживаются недоработки, несовершенства со времен жизни в животном теле. Шива по своей милости указал метод, как в течение одной человеческой жизни исправить многие и многие недоработки, накопленные в течение миллиардов жизней в теле животных. Этот метод называется асаны. Выполняя асаны, человек устраняет все загрязнения, семена болезней и прочие отпечатки, которые долго накапливались в телах. Выполняя асаны, человек сначала нейтрализует негативные тенденции, то есть пока он занимается хатха-йогой, болезни уходят на второй план, но как только перестает заниматься, они возвращаются. На следующем этапе практик перестраивает полностью свой организм. Тело становится совершенным. И даже если он впоследствии нерегулярно занимается йогой, организм не скатывается обратно. Подобно тому, как закатывается тяжелый камень в гору, до перевала камень может скатиться обратно, а после перевала камень сам катится в нужную сторону. Перевалом называются ситхи в асане – совершенство в выполнении асан. По достижении ситхи в асане, продолжаете ли вы заниматься йогой или нет, положительное качество от асаны пребывает с вами всегда. Как обожженный горшок больше не размокает от воды, так и обожженное в огне йоги тело больше не подвержено болезням. Она сказала: «Существует закон сопряжения грубого, тонкого и тончайшего. Воздействуя на физическое тело, ты получаешь эффект на тонком теле. Воздействуя на тонкое тело, ты получаешь воздействие на грубое тело. Прана является связующей между телами». Адья спросил: «Как надо делать хатха-йогу?» Она ответила: «Шива дал хатха-йогу, и тот, кто выполняет эту йогу, обретает все знания. Дал он ее тем, кто устал от бесконечных пустых споров о высшей природе Вселенной». Шива сказал: «Ты можешь не знать, что такое йога, и не обладать вообще никакими знаниями. Но если ты будешь практиковать, ты обретешь все знания, включая знания йоги. Чтобы достичь успеха, ты должен практиковать каждый день тщательно бдительно и последовательно. Только лишь так обретается успех в хатха-йоге. Пустые дискуссии здесь бесполезны. Выполняя асаны, ты не только очистишь тело и перестроишь его, но и поймешь закон подобного в подобном, который гласит, что для хатха-йогина вся Вселенная – его тело, а его тело Вселенная. И меняя свое тело, ты меняешь Вселенную, а производя изменения во Вселенной, ты меняешь свое тело. И нет разницы внутри тела либо снаружи. Из всех бесчисленных форм живых существ, через которые прошла человеческая душа, Шива выбрал 64 тысячи существ или 64 тысячи асан. Из них в современную эпоху актуальны 85. Из этих 85 важнейшие 35. Из 35 важнейшие 3. Из этих 3 важнейшая 1 – ситх-асана. Начиная изучать хатха-йогу от простого к сложному, овладея одним упражнением, затем другим и так далее – пока не наберешь группу упражнений. Затем сделай другую группу, третью и так далее, чтобы все 85 упражнений входили в ту или иную группу. Практикуй хатха-йогу каждый день, желательно в одном месте и в одно время. И если не можешь сделать все упражнения группы, сделай те, которые можешь. Если не можешь сделать обычное время по продолжительности, сделай столько, сколько можешь. Если нет условий и для этого, хотя бы подумай о том, что должен был сделать. Если забыл и подумать, сделай это на следующий день. Адья спросил, чего опасаться при изучении хатха-йоги и как не совершить ошибок при выполнении. Подруга ответила, бойся лени, избегая омраченности разума. Принципы же постижения хатха-йоги следующие. Первый принцип – принцип совершенства. Второй принцип – принцип энергии. Принцип совершенства гласит, как бы ты ни делал упражнения хатха-йоги, как бы у тебя ни получалось, ты делаешь эти упражнения совершенно, даже если внешне они не похожи на то, что предписывалось сделать. Сам факт выполнения упражнений делает это выполнение совершенным. И от подхода к подходу у тебя будет получаться все лучше и лучше. Поэтому это промежуточное совершенство. Со временем же ты достигнешь неизменного конечного совершенства. Поэтому понятие «выполнять упражнения неправильно» не имеет смысла. Самое важное – заниматься регулярно и продолжительно и быть уверенным, что в нашей личной Вселенной в этот момент времени и в этих обстоятельствах мы делаем асану совершенно. Принцип энергии говорит о том, что подобно тому, как шарик в воронке всегда скатывается в горлышко, подобно этому, когда мы делаем ту или иную асану, возбужденная энергия сама изгибает, трансформирует тело нужным образом. Нет необходимости заботиться о правильности выполнения упражнения. Главное приблизительно воспроизвести асану, делая ее честно, долго и регулярно. Возбуди энергию, и энергия сделает йогу. Адья спросил, что является показателем успеха в выполнении хатха-йоги. Подруга ответила, это привычка заниматься хатха-йогой каждый день. Привычка – это инертность поведения и мыслей. Дурную службу играют негативные привычки. Нет худшего врага. Но Шива в своей милости дал людям такие асаны, что если входит в привычку делать их, они приносят высшее благо в жизни и освобождение затем. лень, омраченность разума, неуверенность, беспокойство, слабость интеллекта, нервозность, невротичность, плохое пищеварение, плохой цвет лица, ужасные болезни, мрачная карма и многое другое преодолевается привычка заниматься хатха-йогой. Если чувствуешь, что без занятий не можешь прожить и дня, ты достиг совершенства, идешь в правильном, светлом направлении. Это знак на пути. Адья спросил, есть ли еще какие-либо знаки успеха? Она ответила, хорошее самочувствие, устойчивость разума, красота тела, приятный цвет лица, сильное пищеварение, способность оставаться неподвижным, способность фиксировать взгляд на предмете, отсутствие умственной болтовни, первые проявления сверхспособностей, хорошее самочувствие, радостное мироощущение, глубокие таинственные сны, спокойствие, повышенная сексуальность – вот знаки, показывающие успех в хатха-йоге. Адья спросил, какие бывают помехи в хатха-йоге и как от них избавляться? Подруга ответила, посторонний звук во время занятий, такой как пустые разговоры, ссоры, склоки, когда в комнате, где ты занимаешься, присутствует кто-либо еще, когда во время занятий пристают с расспросами, недостаток чистой, питательной пищи, приятной и вкусной, когда воздух отравлен ядовитыми испарениями города или неблагоприятных мест, бесконечные споры и отстаивание своих взглядов пред невеждами, попытки убедить глупцов, посвящение в свои дела праздных любопытствующих. Помехой является, если вы не делаете йогу в одном месте и в одно время. Чрезмерное количество работы или чрезмерное количество безделья, неправильная трата энергии на всякого рода дела, излишнее угнетение своего тела, незабота о своем теле и непозволение ему отдохнуть и призвиться. Чрезмерная растрата энергии через секс, сомнения в себе, сомнения в учении – вот некоторые из помех. Адья спросил, какие бывают следствия в выполнении хатха-йоги, и есть ли негативные последствия, и если есть, как их нейтрализовать? Она ответила, какое бы упражнение ты ни делал, внутренний здравый смысл и ощущения должны быть твоими главными советчиками. И если они говорят, что нагрузку надо снизить, то снижай. И если увеличить, увеличивай. Помни принцип энергии. Энергия скажет тебе, как делать упражнение. Она трансформирует твое тело. Она даст ощущение, что надо делать, а что не надо. Она предупредит тебя о негативных последствиях. Слушай ее. На ранних стадиях занятия йогой, когда организм чистится и каналы еще грязны, наблюдается эффект взлетов и падений. Как человек, идущий по холмам, то с трудом взбирается на вершину, то легко сбегает вниз. Подобно этому, йог, то с рвением бросается в йогу, то с трудом заставляет себя заниматься ей. Промежутки между подъемами и спадами становятся все больше, а сами подъемы и спады все меньше. Через год или больше практикующий выходит на ровный уровень без экзальтации, без глубоких падений. И если продержаться на ровном уровне еще год или более, начинается увеличение ощущений, взлет. Но приходить он может через полное изменение жизни. Если практикующийся продержится полгода, то он начинает вырабатывать привычку. Надо быть особо внимательным к выполнению дыхательных упражнений в хатха-йоге. Здесь следует быть более внимательным и применять больше здравого смысла, чем где-либо еще в йоге. Нейтрализовать негативные последствия можно, сокращая напряжение, заменяя упражнения, увеличивая отдых, создавая комфортные условия жизни, питаясь вкусной, целительной пищей, применяя снадобья, делая очистительные процедуры, занимаясь сексом только в соответствии с йогой секса. Изучи трактаты по йоге, обдумай их, общайся с практиками йоги, поживи среди них, найди компетентного учителя, расспроси его, всячески служи ему и получи посвящение от него. Применяя здравый смысл, прислушивайся к ощущениям, соблюдая предписания, и тогда избежишь всех возможных негативных тенденций своей кармы. Неразумный же, невнимательный, глуповатый ученик может получить повреждения, даже если ест похлебку, не говоря уже о более сложных вещах. Адья спросил: «Расскажи мне об асанах, какие они бывают, как они называются, как их выполнять и при каких болезнях они помогают». Повествование по хатха-йоге. Адья спросил: «Скажи мне, что означает слово хатха и как его следует понимать?» Подруга ответила: «Ха – это папа, тха – это мама, ха – это мама, тха – это папа, хатха – их союз, их ребенок. Ха – это солнце, тха – это луна, ха – это луна, тха – это солнце. Хатха означает затмение. Ха означает день, тха означает ночь. Ха означает ночь, тха означает день. Хатха означает рассвет и закат. Ха – это вдох, тха – это выдох. Ха – это выдох, тха – это вдох. Хатха означает, когда нет ни вдоха, ни выдоха, когда вдох поглощает выдох и выдох поглощает вдох. Ха – это гласные. Тха – это согласные. Ха – это согласные. Тха – это гласные. Хатха означает мантру. Ха – это правое. Тха – это левое. Ха – это левое. Тха – это правое. Хатха означает серединное. Ха – это белое. Тха – это красное. Ха – это красное. Тха – это белое. Хатха означает небесно-голубое. Ха – это значит осознавать. Тха – это значит действовать. Ха – значит действовать. Тха – значит осознавать. Хатха означает достигать высшего результата. Ха – это напряжение. Тха – это расслабление. Ха – это расслабление. Тха – это напряжение. Хатха – это путь жизни. Ха – значит заставлять себя. Тха – значит позволять себе. Ха – значит позволять себе. Тха – значит заставлять себя. Хатха – это достижение высшего результата в жизни. Адья спросил: «Как это следует понимать?» Подруга ответила: «В этой йоге ты можешь выполнять упражнения как методом ха, так и методом тха. Ты можешь практиковать все упражнения йоги материнским методом мудрости, методом энергии, методом ощущения, либо отцовским методом самопреодоления, методом сознания, методом решительности. В трактатах сказано, что подобно тому, как для рождения ребенка нужны мама и папа, также для постижения йоги практику необходимо практиковать упражнения и методом энергии, материнским методом и методом сознания, отцовским методом. Она сказала. Поэтому слово «хатха» может быть объяснено как союз мысли и чувства, как союз мамы и папы, как союз сознания и энергии, как союз левого и правого, как союз гласных и согласных, как союз ночи и дня, как союз вдоха и выдоха, как союз убывания и пребывания, как союз усилия и бездействия, как союз аскетизма и наслаждения, как то, что находится между крайностями. Откажись от крайностей, и ты воплотишь хатха-йогу. Это великий путь отказа от страданий и неведения. Адья спросил, что значит практиковать упражнения женским методом энергии, и что значит практиковать мужским методом сознания. Она ответила, когда ты выполняешь упражнения продолжительно и без особых усилий, когда ты отдаешься ощущениям, когда ты позволяешь энергии проснуться в тебе и правильным образом, согнув твое тело, выполнять упражнения хатха-йоги, это называется материнский метод энергии, метод мудрости, метод ощущения. Не особо заботься о правильности выполнения упражнения. Приблизительно прими позу и ожидай. Когда проснувшаяся энергия сама изогнет твое тело правильным образом. Энергия, как заботливая мать, выведет тебя к достижению совершенства. Доверься энергии тела, как своей маме. Это метод энергии, мудрости, ощущения, женский метод. Она сказала, теперь же выслушай о мужском методе сознания при выполнении йоги. Выполняй упражнения ограниченное время. Пусть это даже будет время одного вдоха. Напрягай всю свою волю, применяй максимум усилий, внутренним взором видь себя уже совершеннейшим йогом. Переходи из позы в позу, как Шива в танце. Все это называется методом сознания, отцовским методом усилия и решимости, побеждающим инертность и несовершенство тела. Адья спросил, как следует овладевать ранее неизвестными позами и как практиковать уже известные позы. Подруга ответила, мудрые говорят, что лучше всего начинать изучать позы методом энергии. Как заботливая мать вскармливает новорожденного ребенка, так и метод энергии позволяет утвердиться в упражнениях начинающему йогу. Пусть это будет хоть одно упражнение в день. Затем же, подобно тому, как ребенок, вскормленный грудью матери, начинает видеть и играть с папой, подобно этому начинающему йогу нужно также выучить упражнения йоги отцовским методом сознания. Она сказала, для каждодневной практики выбери 5-7 упражнений и делай каждое из них в течение по крайней мере 20-30 вдохов и выдохов методом энергии. Либо сделай в течение того же времени максимальное число поз хатха-йоги, переходящих из одной в другую методом сознания. Она сказала: если же йог уже искусен в упражнениях хатха-йоги, он может выполнять каждодневную группу упражнений сперва методом энергии продолжительно, а потом все те же упражнения методом сознания, короткое время с применением воли и усилия. Этот славный йог может также использовать два этих метода одновременно, то есть начинать выполнять упражнения методом энергии, отдавшись ощущениям, а завершать методом сознания, заставляя себя. Либо наоборот, начинать выполнять методом сознания, принуждая себя, а заканчивать методом энергии, позволяя себе насладиться ощущением выполнения. В дальнейшем же этот славный йог сам определяет для себя, какие упражнения делать материнским методом энергии, а какие отцовским методом сознания, а какие упражнения двумя этими методами. Но только лишь этим союзом двух методов йог достигает конечного результата в хатха-йоге. О, Адья, хорошо осознай мои слова, и ты избежишь многих препятствий и ловушек на пути хатха-йоги и достигнешь высшего счастья. Адья сказал: ты поведала мне о двух методах выполнения упражнений хатха-йоги. Расскажи мне о негативных сторонах каждого из методов. Она ответила: человек, практикующий эту йогу только лишь методом энергии, склонен скатываться в инертность и пассивность. И если же он практикует только лишь методом сознания, он скатывается в фанатизм, то есть в излишнюю активность и навязывание своих взглядов другим. Лишь между двумя этими противоположностями проходит узкая тропинка достижения высших результатов хатха-йоги. Поэтому мудрые и говорят: отбрось крайности, и ты достигнешь успеха. Уравновесь материнский метод отцовским методом, и родишься как бессмертный совершенный хатха-йог. Еще раз и еще раз подумай об этом, Адья. Откажись от крайностей, в них нет результата. Перед началом практики сядь прямо, успокой свой разум и пожелай счастья всем живым существам во Вселенной. Затем подумай о всех древних йогах, о всех учителях школы и спроси у них защиты и помощи во владении йогой. Подумай о запредельном абсолюте, после чего приступай к практике. Апрапья мамми вартанде, мртью самсара вартмани. Она сказала: вот поза для живота. Ляг на землю, с вдохом забрось руки за голову, затем с выдохом согнись в пояснице и захвати лодыжки ног своих ладонями рук. Следи, чтобы ноги в коленях были прямыми. Так отдайся энергии внутри тебя текущей. Потом дотронешься лбом колен. Делая эту позу, устранишь все болезни внизу живота. Будет радость в ногах. Вот поза кобры, пхуджанг-асаны. о славный ученик, положи свое тело на пол, на живот, помести ладони рук своих под плечи, подними вверх глаза, затем постепенно поднимай голову, прогибай шею, затем прогибай спину, помогай себе руками прогнуться сильнее. Так оставайся, отдавшись ей энергии. Затем делай все в обратном порядке, чтобы выйти из позы. Ясную ярость приносит эта асана в разум, как у кобры, готовой к нападению. Этим упражнением излечишь глаза и верхнюю часть позвоночника. Ясность сознания получишь, делай эту асану. Пробудишь силы, дремлющие в крестце. Сядь на согнутые ноги, выпрями спину, шею, голову. Захвати запястье одной руки, ладонью другой, за спиной. Вдохни полной грудью, с выдохом же наклонись вперед и коснись головой земли. Эта поза – символ отречения йогина от заблуждений. Подобно воздуху, выдыхаемому при наклоне, йогин выдыхает из себя все беспокойства и привязанности разума к иллюзорным вещам. Прочнейшая нить майи разрывается этим упражнением. Йогин перестает быть легкой игрушкой в руках иллюзии. Если сила майи преодолевается, какую же еще силу нужно преодолевать? Рвется сеть ассоциаций, держащая йогина в плену неведения. Как рыба, вырывающаяся из невода, йогин становится свободным. Ты можешь делать эту позу, сидя в позе лотоса. Если посторонние пустые желания беспокоят тебя, практикуй эту позу с усердием. В свободном от мешающих предметов месте встань на обе ноги, вдохни живительный воздух полной грудью, забрось при этом руки вверх. С выдохом наклонись вниз и захвати лодыжки ног. Ноги в коленях пусть будут прямые. Так оставайся долго. Этим излечишь многие болезни мозга, этим отрешишься от внешнего, этим проникнешь во внутреннее. Верхняя часть туловища излечивается от всех болезней. Сейчас я расскажу тебе о позе лука, Дханур-асане. Положи свое тело на живот, согни ноги в коленях, захвати ладонями лодыжки ног и так оставайся некоторое время. Дождись, пока пробудится энергия этой позы. Затем, о прекрасный ученик, начни разгибать ноги в коленях и прогибаться в спине. Так ты примешь позу лука. Оставайся в ней столько, сколько позволит тебе твое тело. Это непревзойденная поза по разжиганию пупочного огня. Жизненная немощь, слабый жизненный огонь лечится этой позой. Плечи и суставы рук излечиваются этой позой. Много негативной кармы пережигается ею, как в топке. Янти мадьяджино пимам, патрам пушпам фалам тоям, йоме бхактя праятхати. Встань на оба колена и обе руки. Затем прогнись так, чтобы голова, руки, грудь были на земле, как кошка, которая пролезает под забором или подтягивается. Оставайся в этой позе долго, чтобы энергия стекла из таза по поверхности тела к голове. Следи, чтобы позвоночник был изящно изогнут вниз. Расстройство живота и легких помогает устранить эта поза. Станешь выносливым, разовьешь разум. Йома Атха дашамо дхьяях. Сядь на ноги, согнутые в коленях. Выпрями шею, спину, голову. Поставь, а затем перебрось левую ступню за правое колено. Затем же поверни шею, спину, голову влево. Помогай руками повернуться налево как можно больше. Находись в этой позе долго. Этим устранишь все болезни позвоночника. Этой позой можешь поменять течение лунной энергии на солнечную или солнечной на лунную. В обратном порядке вернись в исходную позу и сделай упражнение вправо. Делая эту асану, поймешь двойственность мира, осознаешь единое за двойственным. Эта поза известна как Артха Матьендра Асана. Ахимса самата туштихи, таподанам яшо яшаха, бхаванти бхава бхутанам, маттаева притхагвидхаха, махаршая сапта пурве, чатваро манавастатха, мадбхава манаса джата, ешам лока имах праджаха, етам вибхутим йогам ча, мама йоветти таттватаха, совикалпена йогена, юджатена трасамшаяха, ахам сарвасья прабхаво, матта сарвам правартате, ити матва бхаджанте мам, будха бхава саманвитаха, матчитта мадгата прана, положи свое прямое тело на спину. Сделай вдох. С выдохом забрось свои прямые ноги за голову. Коснись ими земли за головой. Руки пусть свободно лежат на земле, либо помести их под голову. Эта поза известна как поза плуга, халасана. Она устраняет все болезни поясницы, а также шеи. Янмам вадаси кечавам, нахите бхагаван бьяктим, видурдевана данавахам, свайамеватманатманам, ветхатвам пурушоттама. Гамукхасана, поза коровьей головы. Сядь на пол, на согнутые ноги в коленях. Перебрось одну ногу через другую, выпрями спину. Забрось одну руку, согнутую в локте за голову, а другую, также согнутую в локте, за спину. Затем пусть ладони рук сомкнутся за спиной. Повтори это упражнение в другую сторону. Этой позой переключаются каналы с лунного на солнечный и солнечного на лунный. Она применяется для выполнения мудр и банха. Дивьяхьятма вибхутаях, прадханьятах куру срештха, настянто вибхутаях. Выслушай же теперь описание перевернутой позы Випарита Карани. В прекрасном месте ляг на спину, подними ноги вверх, поддерживай низ туловища руками. Так оставайся долго. Этим упражнением реку времени обратишь вспять. Будешь молодеть, все морщины разгладятся. Этой асаной йоги меняют энергию и сознание местами. Бесчисленные блага, даруемые этой позой. Но не переусердствуй. Увеличивай продолжительность постепенно. Хорошо питайся и избегай дурных компаний. Йог, выполняющий эту позу, держит время в своих объятиях. Если же ноги отведешь дальше от головы, чтобы держались они только на руках, будешь господином половой энергии. Только лишь тогда достигается брахмачарья, когда эта энергия под контролем. Сарасамасми сагарах, Махаршинам бхругурахам, Гирамасмекам акшарам, Ягьянам джапаягьосми, Ставаранам хималаях. Адхайкадашодхьяях. Помести голову на пол, обхвати ее руками, ноги при этом поставь на колени. Затем выпрями ноги в коленях так, чтобы опираться на ступни ног, голову и на руки, обхватывающие голову, чтобы тело было согнуто в пояснице. Так оставайся и приобретешь острый разум, отличное зрение и знание тончайших энергий. По своему действию эта асана сравнивается со стойкой на голове, сирш-асаной. Поэтому она называется полукоролевская поза артха-сирш-асана. Если ты, о ученик мой, будешь наделен властью, если будешь вести жизнь раджи, которая требует постоянной бдительности и которая требует сияния твоей личности, подобно сиянию солнца, дабы вызвать уважение приближенных и страх недругов, выполняй эту позу, либо королевскую позу. Нана видхани дивьяни, нана варна критини ча, пашья дитьян васун рудран, ашвинау марутастатха, бахуньядрышта пурвани, пашья счарьяни бхарата. Вот поза раджи, сирш асана. Пусть раджа, либо его рани, в прекрасном месте поместят свое прямое тело на голову, чтобы опираться только на голову и локти рук, а тело при этом было бы прямое. Если управляешь страной и испытываешь недостаток времени, практикуй хотя бы эту позу. Евам уктва тато раджан, Махайогешваро Харихи, Даршаямаса Партхая, Парамам Рупам Айшварам. Сарванг Асана, стойка на плечах. Ляг на землю, на спину. Подними ноги и туловище вверх. Пусть они будут на прямой линии, вертикально. Подбородок при этом пусть упирается в грудь. Руки можешь держать вдоль тела, можешь подпирать ими туловище, можешь свободно положить их на землю. Эта поза подобна сирш-асане, стойке на голове. Если овладеешь этой асаной, будешь господином верхних центров своего тела. Риштаро Мадхананджаях, Пранамья Шираса Девам, Кританджалира Бхашата, Арджуна Увашан Камаласанастхам, Ришинша Сарва. Уштра Асана, поза верблюда. Встань на колени, прогнись в спине назад и упрись ладонями рук в пятки ног. Эта поза помогает обрести контроль над верхними дыхательными мышцами и дает выносливость. Пашьями твам дурниричам саманта, диптаналарка дьютима прамеям, твамакшарам парамам ведитавьям, твамасья вишвасья парам нидханам, твамавьяя шашвата дхарма гопта. Положи свое прямое тело на землю. Пусть руки лежат вдоль тела, согни ноги в коленях и поставь их на ступни. Захвати руками лодыжки ног, прогни туловище вверх. Это поза пола колеса. Она дает те же блага, что и поза колеса. Вяптам твоейкена дишасча сарваха, Дриштвадбхутам рупам уграм таведам, Локатраям правьядхитам махатман. Амихи твам сурасангха вишанти, Ляг на спину, согни ноги в коленях, забрось руки за голову и поставь ладони на землю. Упирайся на ладони и ступни ног. Прогни свое тело вверх, затем пусть ступни и ладони идут навстречу друг другу. Так получишь позу круга, чакра асану. Эта асана устраняет загрязнение в позвоночнике и увеличивает жизненные силы. Сядь на землю между своих ступней, помогая руками, опусти свое туловище на землю. Забрось руки за голову и так оставайся. Эта поза устраняет болезни в суставах, а также плечах. Она известна как поза отдыха героя. Положи свое прямое тело на прекрасную подстилку, на живот. Расположи ладони рук под плечами. Вдохни и подними прямое тело на прямых руках, как если бы тело было прямым, как палка. Делай эту позу, и ты мобилизуешь свое сознание. Если чувствуешь, что с трудом контролируешь себя, этой позой не дашь гневу вырваться наружу. Эта поза дает ясность сознанию. Все болезни рук она лечит. Сделай все так же, как в позе палки, а затем согнись в пояснице таким образом, чтобы ноги были прямыми в коленях. Руки, туловище и голову выровни в одну линию. Это поза собаки. Делай ее, и получишь чистоту каналов в руках, ногах и пояснице. Кровь вместе с праной омоет твои руки, туловище и голову. Этим обновишь кровь в ногах своих. Выносливость приобретается этой позой. Ею уравновесишь баланс крови и энергии в организме. Обопрись на ладони рук и пальцы ног. Согни руки в локтях и помести колени ног поверх локтей, так, чтобы колени ног упирались в локти. Затем, сохраняя бдительность, оторви от земли пальцы ног и упирайся только на ладони рук. Эта поза известна как скрученная стойка на руках. Она развивает мышцы живота. Мрытью самсара сагара, Встань на колени, наклонись вперед, поставь руки на землю, чтобы ладони смотрели в сторону ног. Сведи оба локтя вместе и упрись ими в область пупка. При этом голова должна упираться лбом в землю. Распрями ноги, оторви свою голову от земли так, чтобы упирался только на ладони рук и пальцы ног. Оставайся так, пока не потечет энергия, затем подайся вперед и оторви пальцы ног от земли, чтобы голова, туловище и ноги были параллельны земле, а все тело держалось на ладонях рук. Эта поза называется позой павлина, майурасана. Тот, кто практикует эту асану, имеет сильный пищеварительный огонь, который переваривает все яды. Эта поза устраняет все болезни живота. Индрияни дашайкамча, панчачендрия гочараха, ичча двеша сухам дукхам, санхатасчетана дхитихи, этат кшетрам самасена, савикарам удахтам, аманитвам адамхитвам, ахимса кшанти раджавам. А теперь я изложу треугольную позу. Встань прямо, раздвинь ноги на ширину плеч. Туловище, шею, голову держи на прямой линии. Со вдохом подними руки и держи их параллельно земле, чтобы они составляли прямую линию. С выдохом же наклонись вправо и дотронься правой рукой левой или правой ступни. Пусть при этом взор твой будет обращен на левую руку. Руки старайся держать на прямой линии. Затем сделай то же упражнение в другую сторону. Эта асана устраняет боли в ногах и позвоночнике. Она также меняет солнечные и лунные токи. Деям яттат правакшами, яджнатва амритам ашнуде, анадимат парам брамха, насаттанна садучьяте, сарватах парипадам тад, сарваток шиширо мукам. Ляг на землю на живот. Расположи ладони рук под бедрами или соедини ладони рук в области паха. Опирайся на руки и поднимай ноги как можно выше. Это поза саранчи. Она дает силу в руках. Бахирантасча бхутанам ачарам чараме вача сукшматваттада вигьеям дурастхам чантике чата. Встань прямо на одну ногу. Другая нога, согнутая в колене, пусть упирается в нее. Подними руки над головой и сомкни ладони. Выпрями ноги, туловище, руки в прямую линию. Эта поза дает устойчивость разуму и нечувствительность к внешним воздействиям. Это прямая поза, известная как поза дерева. Геям чоктам самасатаха, мадхакта этад вигьяя, мадхава йопападьяте, пракритим пурушам чайва, видьянади убхавапи, викарамсча гунамсчайва, видхит пракрити самбхаван, кадья карана картритве, етуху пракрити ручьяте. Пуруша сукха дукханам бхоктритве хету ручьяте, пуруша пракрити стохи бхунте пракрити джангунам. Атха чатурдаша дхьяяха. Встань на одну ногу, наклонись вперед, подними другую ногу в продолжении тела. расправь руки в разные стороны, как лебедь, приземляющийся на озеро. Сохраняй при этом равновесие. Эта поза дает ощущение пространства и контролирует положение тела в нем. Это поза полета. Мама Йонир Махад Брамха, Тасмин Гарбхам Дадхамьям, Самбхава Сарва Бхутанам. Сядь на землю с прямыми ногами, согни одну ногу в колени и упри пятку в бедро другой прямой ноги. Наклонись вперед. Захвати ладонями прямую ногу. Саттвам раджастама ити гунаха пракрити самбхаваха нибадханти махабахо дехе дехинам авьяям татра саттвам нирмалатвад пракашакам анамаям сукха сангена баднати джана сангена чанага раджо рагатмакам видхи Кришна Санга Самудхавам Танни Баджнати Каунтея Карма Сангена Дехинам Тамаствагьяна Джам Видхи Моханам Сарва Дехинам Прамадаласья Нидрахи Танни Баджнати Бхаратам Саттвам Сухе Сядь на землю с прямыми ногами. Согни одну ногу в колени, другую ногу отведи в сторону. Наклони туловище в сторону прямой ноги так, чтобы один бок был растянут, а другой сжат. Можешь захватить ступню прямой ноги ладонью. Это поза растянутого бока. Она дает гибкость и контроль над ребрами. Пракаша упаджаяте, джнанам яда тада видьян, вивриддхам саттвам итюта, лобха правриттирарамбха, карманам ашамах спрха, раджасьетани джаянте, вивриддхе бхаратаршабха, апракашо правриттишча, Прамадо моха эвача тамасе. Сядь на землю с прямыми ногами. Расставь прямые ноги как можно шире. Наклонись вперед и захвати ладонями рук прямые ноги. Тадоттамавидам локан амалан пратипадьяте раджаси пралаям гатва карма сангишу джаяте Татха пралинас тамаси, мудхайонишу джаяте, кармана сукрадасьяху, саттикам нирмалам фалам. Сядь на землю с прямыми ногами, упрись ладонями рук за спиной, прогни свое тело вверх так, чтобы упирался на ладони рук и ступни ног. Пусть ноги в коленях будут прямыми, так оставайся долго. Адхо гачханти тамасаха, наньям гунебхьях картарам, яда драштану пашьяти, гунебхьяща парам веди. Встань так, чтобы одна нога была согнута в колени, а другая прямая. Подними руки над головой и соедини ладони вместе. Бхаван, янма мритю джара дукхай, вимукто амрита машнуте. Арджуна увача, кайлинга истрин гунанетан, атито бхавати прабхо, имачара катам чайтан, трин гунанати вартате. Шри Бхагаван увача, пракашам ча правриттим ча, мохамева ча пандава буяха. Сядь на землю Затем приподними прямые ноги и захвати их ладонями рук. Так, удерживая равновесие, оставайся долго. Это поза равновесия. Утката асана. Встань прямо, подними руки над головой, соедини ладони вместе. Сгибай ноги в коленях так, чтобы туловище и руки были на одной прямой. Шотрам чакшу спаршанам ча, расанам гранам ива ча, адхиштхая манасчаям, вишаян упасевате, уткрамантам титам ваби, гунджанам вагунанвитам, вимудханану пашьянти. Встань прямо, сгибайся в пояснице так, чтобы ноги в коленях были прямыми, а вытянутые руки и туловище были параллельны земле. Оставайся в этой позе долго. Ятанто йогинасчайнам пашьянтятманьявастхитам Ятанто пьякрутатманам найнам пашьянтячетасаха Ядадитьягатам тежо джагадбхасаятекхилам. Встань прямо, соедини руки за спиной, сгибайся в пояснице так, чтобы ноги в коленях и руки в локтях были прямыми. Поднимай руки как можно выше. Это поза двойного угла. Пранапана самаюктаха, пачамьяннам чатурвидхам, сарвасья чахам хриди саннивишто, матта смритир гьянам апоханам ча, ведайсча сарвайрахамева. Встань прямо на одной ноге, другую ногу согни назад в колени и захвати ее ладонью руки, другую руку подними вперед и вверх. Поднимай согнутую ногу как можно выше, помогая себе рукой. Так оставайся долго. Это поза танцующего Шивы. Параматметюдахратаха Йолокатраямабища Вибхартавьяя Ишвараха Адхапанчадашодхьяяха. Сядь с выпрямленными ногами на землю, чтобы туловище, шея, голова были на одной прямой. А вопрись обоими ладонями рук о землю и приподними свое тело так, чтобы опирался лишь на ладони рук и пятки ног. Тот, кто выполняет эту позу, обретает многие положительные качества других поз. Поэтому следует ее практиковать с усердием. Это поза брахмачарья-асана. Карманубандхини манушьялоке Нарупамасьеха татхопалабхьяте Нанто начадир нача сампратиштха Ашватхаменам сувирудхамулам Асангашастрена дридхена читва Татахпадам татпаримаргитавьям Ясмингатана нивартанти бхуяха. Сейчас я изложу тебе превосходные позы для медитации и пробуждения энергии и осуществления многих йог. Ваджрасана. В уединенном месте сядь на согнутые колени, спина, шея, голова пусть будут на прямой линии. Руки положи на колени, взор устреми перед собой. Этим упражнением приобретается прочность алмаза. Поэтому и асана называется поза алмаза. Сидя на земле, помести левую или правую ступню, соответственно, на правое или левое бедро. Выпрями шею, спину, голову. Это удобная поза. Сукхасана. Сидя на земле, помести правую ступню на левое бедро, а левую ступню на правое бедро. Либо помести левую ступню на правое бедро, а правую ступню на левое бедро. Таким образом, чтобы ноги были сплетены. Выпрями спину, шею, голову. Эта поза называется позой лотоса, падмасана. Это непревзойденная асана, когда практикуешь пранаяму и медитацию. Асау мая хата шратрур, ханишье ча паранапи, Ишваро хамахам бхоги, сиддхо хам балаван сухи, Адхо бхиджанаван асми, Коньо сти садрушо мая, Якше дасьями модишья, Итьягьяна вимохита. Сядь на землю, согни ноги в коленях, соедини ступни обеих ног и притяни их руками как можно ближе к туловищу. Это бхадрасана, дающая многие совершенства и управляющая сексуальной энергией. Аханкарам балам дарпам, камам кродхам ча самшритаха, маматма парадешу, радвишанто бхясуякаха, танахам двишата крура. Сядь в позу лотоса на землю, затем ляг на спину, помести ладони обоих рук под голову. Это поза рыбы, матсьясана. Тот, кто в совершенстве овладел этой асаной, чувствует себя в воде, как рыба, и может плавать в этой позе. Тато янтьядхамам гатим, тривидхам наракасьедам, дварам нашанам атманача, тривидха бхавати шраддха, дехинам сасвабхаваджа, сатвики раджаси чайва, тамаси чети там шруну, саттванурупа сарвасья, шраддха бхавати бхарата, шраддха майоям пурушо, йоя шраддха са ева саха, яджанте сатвика деван, якшаракхан. Удияна банха асана. Встань прямо, сделай полный вдох, с выдохом упрись ладонями в колени полусогнутых ног. Втягивай стенку живота на выдохе как можно выше. Ляг на землю, забрось ноги, согнутые в коленях, за голову, так, чтобы голова оказалась между ног. Эта поза именуется позой кролика, а также позой сон Кришны. Практикуя ее, йогин может мгновенно заснуть. Сон в этой позе приносит многие блага. उच्छिष्टमपि च मेध्यम् भोजनं तामसप्रियम् अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ там ягьям лег на спину, поднеси ноги, согнутые в колени, к туловищу. Пропусти руки между ног и захвати ладонями рук ступни ног. Можешь переместить ступни и ладони как можно дальше за голову и коснуться ими земли. Это одна из важнейших поз для обретения власти над сексуальной энергией. Тот, кто владеет этой позой, полностью контролирует апану. Сон в этой позе дает совершенный отдых и многие ситхи, совершенство. Когда чувствуешь расстройство внутри тела от переутомления, практикуй ее. Все болезни кишечника и внутренних органов излечиваются этой позой. Тот, кто практикует ее, развивает сильный интеллект и ясность сознания. Йогин, выполняющий эту позу, отключается от всех негативных воздействий внешних энергий. Это поза победителя. Положи на живот свое прямое тело. Помести свою голову на ладони рук. Так пребывай в этой позе, позе крокодила. Она дает отдых телу и разуму. दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् Следует завершать выполнение упражнений хатха-йоги драгоценной позой шавасаной. Как никакая другая, эта поза дарует успех в йоге. Если знаете шавасану, знаете все позы. Не зная же ее, трудно достичь успеха в йоге. Поэтому слушай, о достойный ученик. Положи свое тело, прямое и неподвижное, как труп, на землю. Распусти свои мышцы, отпусти свое лицо, и так, подобно трупу, находись в этой позе долго. Старайся не дышать, когда не останется даже мыслей. Эта поза дает успокоение разуму, измученным нервам, она восстанавливает энергию, перераспределяет ощущения. Как главный алмаз в короне, так и шавасана среди других поз. Считай, что ты умер. Затем плавно возвращайся к жизни. Начни с дыхания, затем с осознания, и только потом двигай тело. Никогда резко не вскакивай. А если вскочил, сделай успокаивающее упражнение. Практикуя эту позу всегда, пренебрегать ею безумие. Ом тат-садити Шримад-Бхагавад-Гитасу-Панишатсу Брахма-Видьяям-Йога-Шастре Шри-Кришна-Арджуна-Самваде श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः Если йога стала частью вашей жизни, если вы не видите себя вне йоги, если вы имеете силу и мужество нести древнее учение йоги дальше, мы приглашаем вас пройти интенсивный курс инструкторов йоги. Пожалуйста, свяжитесь с нами.